Глава 6. ПКСН. Предавшись праздничной вакханалии, все напрочь позабыли о новоиспеченном подземном администраторе. Между тем, обряд приобщения для бедолаги отнюдь не закончился. Главный штамповщик, видя, что сова Брынза увлечена пожиранием летучих кушаний, стал торопливо слупливать с крота шкуру. «Ай-яй-яй! Зачем вы сдираете с меня шубку? Господин главный крыс, бедная моя шубка!» «Пожалуйста, потише! Не вопите так громко, господин подземный администратор! Вы мешаете трапезе величества!» Опасливо озираясь, прошипел крыс, отрывая от ГПАшной спины изрядный кусок. «Неужели вы полагаете, что безмерные почести нашей императрицы не стоят куска вашей поношенной шубы?» Но крот ревел, как брачный лось, так что можно было лишь подивиться, как в столь хлипком теле рождается столь могучий звук. Наконец рев крота достиг таких децибел, что все позатыкали уши, очередная мышь стала колом поперек монаршей глотки. Глаза у Брынзы вылезли из орбит, она едва не задохнулась и, отрыгнув чудом избежавшую бессмертия мышь, прохрипела: «Ты что творишь, паскудник окаянный? Что творишь?» «Ваше величество!» — затрясся главный штамповщик. «Я тебе покажу, как ты смеешь глумиться донбагийским ритуалом! Или думаешь, я не найду на тебя управы? Я найду на тебя управу! Я снимаю тебя с высокого поста главштамповщика и повелеваю крысиду сурово покарать охульника!» Ловкач, пройдоха и прохиндей, сановный крыс хорошо знал, что крысит шутить не любит, и, упав на колени, многослезно взмолился: «О, высочайший и справедливейший крысит! Вам хорошо известны мои бесчисленные заслуги перед всем крысим племенем, а потому нижайше дерзаю взывать к вам о помиловании. Я и в мыслях не имел осквернять церемониал подземного царства, а махонький кусочек шкурки я с ведома хозяина занял в долг на воротник душегрейки для больного сынка. Вы же знаете, какие у него слабые легкие, а у господина крота особый целебный мех, и он нисколечки не пострадает от той малой талики, кою я позаимствовал с его спинки. Войдите в мое положение!» Но крысит холодно выслушал взорвавшегося крыса и не вошел в его положение. По единогласному решению осквернитель священного обряда был с позором изгнан из подземного царства вместе с многочисленными чадами и домочадцами. Покидая подземелье, опальный вельможа громко проклинал свои чересчур пылкие отцовские чувства, что нежданно-негаданно загубили его блестящую придворную карьеру. Кусок кротовой шкуры был помпезно возвращен на свое законное место и намертво пришпандорен синими нитками. После операции до полусмерти израненного полководца с почестями отволокли в Баладыр, элитную пещеру, вырытую рядом с тронозалом. Согласно своему титулу, главный подземный администратор был всячески облагодетельствован и обласкан императрицей. А когда раны зажили, он и впрямь почувствовал себя великим страдальцем за народное дело. В качестве личных телохранителей сова выделила ему десяток боевых крыс, и кротовий воевода всецело предался администрированию. По совету премудрой Брынзы, самых сильных кротов он назначил компредами, а самых ушастых шпикоухами. Специальными указами эти баловни судьбы были освобождены от грязных работ и получили отдельные норы в престижных подземных округах. Остальные же кроты были наречены трудовиками и поотрядно переселялись в норы студии казарменного типа. Чтобы оправдать доверие главного администратора, компреды и шпикоухи принялись беспощадно третировать сородичей. И трудовой кротовый люд, подгоняемый и понукаемый со всех сторон, принялся рьяно рыть землю. В то время, когда одни искали клад, другие прокладывали все новые подземные магистрали, а рукокрылые, несмотря на то, что их постоянно подъедали, отчаянно плодились и заселяли прорытые кротами жизненные пространства. Опираясь на могучее крысье племя, сова Брынза вдребезги закошмарила подземных жителей. Прагматичные крысы понимали, что без совы им ни в жизнь так не захарчеваться, и потому всячески укрепляли власть драгоценной императрицы. Еще бы! Ведь подземное царство превратило для них в страну изобилия, в неиссякаемый источник дармовой провизии, и в деле поедания подземных жителей они не жалели живота своего. Крота-вольнодумца, осмелившегося выказать непослушание, арестовывали и доставляли пред ясные очи вечно дремлющего прокусанного, возведенного в ранг верховного засудителя. После скоропалительного суда мунтовщика приговаривали к высшей мере казни через загрызание. Приговор тут же приводился в исполнение вечно голодными крысами-ликвидаторами. День и ночь, ночь и день, неделя за неделей, месяц за месяцем рыли землю, каторжники кроты в поисках клада. И все безуспешно. Сова даже стала сомневаться, что клад и в самом деле существует. Но вот однажды в большедыр вполз запыхавшийся прокусанный и пропищал. «Ваше высочайшее высочество! Ваше величайшее величество! Свершилось! Клад найден неподалеку, в Халцедоновой пещере!» От избытка чувств сова даже швырдыгульнулась с трона булыжника. «Ай да крот! Ай да кротовий сын!» И как конь заржала на весь тронозал. Но быстро взяла себя в лапы и вновь приняла грозный и неприступный вид. «Благодарю, мой верный друг! За твои заслуги тебе будет вручен Эврика, орден! Ты будешь первым кавалером ордена Синей Нитки!» Катушку с синими нитками когда-то давно Брынза подобрала на свалке и на всякий случай перетащила под землю. В первый раз нитки понадобились для штопания шкуры главного подземного администратора. Теперь же послужили ему наградой. С помощью обломка мыши и кости монархиня собственноручно связала из синих ниток кривой пентагон и приторочила орден на грудь своего фаворита. Однако слепые кроты не могли по достоинству оценить дивную красоту высшей награды подземного царства. Тогда наиболее заслуженные компреды и шпекаухи были удостоены особой монаршей милости прикоснуться к ордену синей нитки на груди прокусанного. Это не только являлось великой честью, но и давало высочайший наследный титул «прикоснувшийся». Авторитет ГПАшника так вырос в глазах всех брынзиных приспешников и прихлебателей, что теперь многие видели в нем легендарного героя. Придворные подхалимы и подпевалы слагали баллады, а прикоснувшимися была учреждена руководящая партия коснувшихся синей нитки, или сокращенно ПКСН.